На наших приходах часто жена священника заменяет самого священника. Раздает благословение делать то или другое. Вот. Иногда даже духовные советы дает. Правильно ли это? Наверное, здесь надо разобраться в каждом конкретном случае, что значит «заменяет священника» и какие дает духовные советы или раздает благословения. Если это касается внецерковной деятельности, если она может посоветовать что-то нужное, то вправе ли ее обвинять в том, что она заменяет священника? Не зная конкретных фактов, трудно говорить что-то определенное. Заменить священника в его пастырском служении никто не может, кроме другого священника, присланного правящим архиереем в помощь. Если же жена священника помогает ему в служении, то дай Бог им вместе делать дело Божие, служить Богу и людям. Жизнь семейного священника в условиях настоящего времени весьма сложна. Протекая на глазах прихожан со всеми сопутствующими служению проблемами, а подчас и бытовой неустроенностью, она налагает на пастыря особую ответственность не уронить в глазах общины честь и достоинство священного служения. Разделять такую ответственность призваны все члены семьи пастыря, особенно его жена. Хорошо, спрошу конкретнее. Как относиться к действиям жены священника, когда она берется ставить духовные диагнозы? Прихожане у нее через одного бесноватые, причем советы, данные ею, очень часто основываются не на писаниях святых отцов, а на какой-то сомнительной литературе. Владыка, как быть и как реагировать на это? Конечно, то, о чем вы говорите, определенно нельзя квалифицировать как нормальное явление. Но дать ему однозначную оценку не представляется возможным. Каждый православный верующий, в том числе и член семьи священника, по-своему выстраивает свою духовную жизнь и по-своему воплощает в жизнь религиозные идеалы. Наверное, вы имеете в виду конкретного человека. Будьте к нему снисходительны. Не забывайте заповедь Господа Иисуса Христа о многократном прощении братьев и сестер, согрешающих против вас. Постарайтесь понять этого человека. Если хотите, поинтересуйтесь его внутренним миром. Тогда вам, возможно, станут понятны мотивы такого поведения. И вы поймете, как этому человеку помочь стать другим, измениться. С другой стороны, к женам священников нужно не забывать, что их не случайно принято называть матушками. Неся свое определенное служение при батюшке, жена священника, окружая прихожан теплом и заботой, должна быть для них духовной матерью. Недопустимо, чтобы она своими необдуманными словами и тем более опрометчивыми поступками вносила смущение в жизнь прихожан храма. Напротив, матушка обязана способствовать укреплению общины и тем самым помогать батюшке в несении его непростого служения.